Глава 4. Микробы здесь не выживают. Признаться, отчасти я понимаю огорчение шестого связиста Потаенной. Подумайте, ему даже не дали вдосталь насладиться переходом по бурному Карскому морю. Старшина первой статьи Тимохин, командир отделения радистов, по свойственной ему природной недоверчивости, не слишком-то полагался на оценку штабных радистов. Он сам решил проверить Гальченко по пути в губу Потаенную. «Посмотрим, посмотрим, какой ты любитель», — сказал Тимохин зловеще и подбородком указал ему на табуретку напротив. «Очень ясно представляю себе эту сцену. Обоих радистов разделяет длинный обеденный стол. Дело происходит в кубрике. Команда Сибирякова только что отужинала. Некоторые матросы уже разбрелись по койкам, другие собирались последовать этому примеру, но в предвкушении зрелища снова уселись за стол. В полном составе присутствуют в числе болельщиков и связисты поста. Не удостаивая вниманием публику, старшина Тимохин выбил дробь на столе с согнутым указательным пальцем. О, это был бесспорно виртуоз своего дела. На телеграфном ключе работал я, думаю, не хуже, чем Паганини играл на скрипке. Гальченко оробел, но не подал виду. Черенком вилки простучал ответ. Конечно, не так быстро, как Тимохин, но в неплохом темпе. Матросы за столом поощрительно заулыбались и придвинулись ближе. Краем глаза Гальченко заметил, что мичман Конопицын, начальник поста, многозначительно переглянулся со старшиной второй статьи Калиновским, командиром отделения сигнальщиков, но лицо строгого экзаменатора оставалось непроницаемым. Опять это дьявольское тимохинское стаккато. Старшина рассыпал по столу такую скороговорку, что кто-то, сидевший рядом, не удержался и восторженно крякнул. Гальченко собрался с духом и отстучал старшине ответ по-прежнему довольно быстро. «Ну, как?» Поддавшись вперед, спросил моторист Галушка. «Сойдет для начала», — небрежно ответил Тимохин. «До классного радиста, конечно, ему далеко, но подучиться будет тянуть. Я на койке нежиться не дам». «И вы думаете, Тимохин отступился от него после этой проверки? Как бы не так. По два, по три раза в день перехватывал на верхней палубе и мрачно говорил, смотря куда-то в бок: «Воздухом дышишь морским». «Успеешь надышаться еще. Пойдем-ка лучше в кубрик, займемся делом. Что зря на походе время терять?» «Да, это был человек долго, неумолимый к себе и к другим. Представляете, он занимался с Гальченко по специальности всю неделю, что Сибиряков шел от Архангельска к Потаенной. Как он пояснял, хотел натренировать память новичка и обострить его несколько туповатый слух». «Ну, стучишь ты, в общем, терпимо», — говорил он. «Но за память тебя не похвалю. Нет, настоящий радист обязан ухватить во время приема и держать в памяти не менее 2-3 кодовых сочетаний, чтобы поспеть их записать. Мало ли что может случиться. Но карандаш у тебя, допустим, сломался. Чистый лист бумаги потребовался. Крыша над головой, наконец, загорелась от снаряда. Тут и нужна радисту память. Слух тоже имеешь, не абсолютный. Когда будет много помех в эфире, станешь нервничать, теряться, путать. А у настоящего радиста знаешь, какой должен быть слух? Если, к примеру, играет оркестр, то радист обязан отчетливо различать любой инструмент. Хоть завтра в дирижера нанимайся. Дай!» Недовольным голосом требовал он и отнимал у новичка наушники. «Теперь стучи!» Они уже не перестукивались костяшками пальцев или черенками вилок по стулу. Старшина раздобыл у радистов Сибирякова тренировочный пищик. Надев наушники, Гальченко с напряжением вслушивался в торопливый и очень резкий писк. Потом они менялись со старшиной ролями. Воображайте себе картину. Сидят оба, взрослый и юнец, рядом на длинной скамье, как два сыча на одной ветке. Бортовая качка кладет Сибирякова с волны на волну. Солонка и хлебница ездят взад-вперед по столу. Приходится то и дело прерывать тренировку и подхватывать их, чтоб не свалились на пол. Из камбуза тянет кислыми щами и подгоревшим жареным луком. Периодически новичка выворачивает наизнанку, но старшина Тимохин неумолим. Он говорит: «Пойди, страви и возвращайся. Не тот моряк плох, кто укачивается, а тот, кто при этом не хочет или не может работать. Вот они и работали. Старшина с небрежной ухваткой виртуоза, поджав тонкие губы, не глядя на Гальченко, тот, втянув голову в плечи, надувшись, как мышь на крупу. Ему, понимаете ли, очень хотелось поскорее наверх, из душного кубрика на палубу. Когда урок затягивался, земляк знаменитого киноартиста начинал все чаще поглядывать с робкой надеждой на старшину. Может, эта фраза последняя? Старший радист Сибирякова Гайдо, проходя через кубрик, ободряюще подмигивал Гальченко. Как-то он остановился у стола и сказал: «Хорошую ты себе военно-морскую специальность выбрал. Это ж мы, связисты, первыми начали войну. Восприняли ее на слух, а ты не знал? Именно. Наши посты на Балтике, на Черном море и в Заполярье услышали гул моторов приближающихся немецко-фашистских бомбардировщиков и немедленней секунды доложили об этом командованию. Так что гордись, молодой». Но, гордясь своей военно-морской специальностью, Гальченко очень уставал от тренировок с пищиком и порывался наверх, на палубу. Ему, понимаете ли, хотелось побродить по кораблю, глазея по сторонам. Это же был Сибиряков, о котором он столько читал. Первый в мире корабль, за одну навигацию совершивший переход северным морским путем из Архангельска в Берингов пролив, пробивший форштевнем своим дорогу всем остальным кораблям. Наконец, умилостив Тимохина добросовестной работой, Гальченко выбирался наверх. По Сибирякову он ходил, сами понимаете как, на цыпочках. Пожалуй, это у него не вышло бы из закачки. Нет, не на цыпочках, нет, но с благоговением. Он даже не обращал внимания на то, что корабль не очень большой. В длину 73 с чем-то метра, в ширину, если не ошибаюсь, 10 или 11. Закинув голову, Гальченко всматривался в топы мачт, выписывавших зигзаг на мглистом небе. Рисовал в своем воображении, как все это выглядело, когда мачты и реи Сибирякова были одеты вздувшимися темными парусами. Это, как вы знаете, был самый романтический эпизод сибиряковской эпопеи. Капитан Воронин был помором и в молодости сам немало походил под парусами. Не случайно же пришла ему в голову эта мысль — поднять паруса, сшитые наспех из брезентов, когда уже на финишной прямой, перед самым выходом в Берингов пролив, у Сибирякова сломался грибной винт, и плавучие льды потащили пароход в обратном направлении. Последние мили сибиряковцы дотягивали под парусами со скоростью всего полузла, вдумайтесь в это, и все же дотянули. Так под парусами они и закончили свой путь, подобно Колумбу и Васко де Гама. А сейчас, удивляясь самому себе, Гальченко запросто расхаживал по палубе легендарного корабля. С почтительным сочувствием смотрел он издали на Кочараву, нынешнего командира Сибирякова, щеголеватого, подтянутого грузина с неизменным белоснежным кашне вокруг шеи. Почему он сочувствовал ему? Впоследствии Гальченко объяснил мне это. Легендарный Сибиряков, увы, оставался лишь вспомогательным посыльным судном, хотя имел кое-какое вооружение на борту, 3 зенитных орудия. Всего-навсего посыльное судно. Это с его-то биографией. До конца войны обречен он был нести свой тяжкий крест, развозить зимовщиков по зимовкам, связистов по их постам, а заодно и разнообразный малогероический груз — консервы, лекарства, стройматериалы и презренную квашеную капусту. У одного кочегара, с которым подружился Гальченко, звали его Павел, был патефон, которым он очень дорожил. Из пластинок уцелела одна только. Остальные, к сожалению, разбились в прошлый рейс, когда Сибирякова прихватила у Вайгача 10-бальным штормом. Павел иногда разрешал новичку прокручивать эту пластинку. Называлась она, если не ошибаюсь, «Шаленка». Старинный цыганский романс. Были там слова, которые очень подходили к тогдашнему настроению Гальченко. «Моя серая лошадка, она рысью да не бежит. Черноглазая девчонка на душе моей лежит». Никакая черноглазая или сероглазая еще не лежала на его душе. Однако Сибиряков на самом деле не бежал рысью, а плелся едва-едва, словно бы прихрамывая при бортовой качке. Сравнение с серой лошадкой напрашивало само собой. Кто лучше Гальченко мог понять сибиряковцев, обреченных развозить по Арктике зимовщиков, связистов и капусту? Ведь и он стремился воевать по-настоящему, но тоже не повезло. Направлен в глубокий тыл, в какое-то никому неведомое арктическое захолустье. Конечно, в мирное время он ликовал бы. Арктика есть Арктика. Однако в данной конкретной ситуации ему было уже мало Арктики. Шла Великая Отечественная война. В том-то вся и суть. Он хотел не только зимовать, но и воевать. С командой Сибирякова у Гальченко сложились очень хорошие отношения, особенно с сигнальщиками-наблюдателями. Без устали готов был он любоваться их пестрыми сигнальными флагами, красными семафорными флажками, а также фонарем-прожектором со шторками-планками, которые то открывались, то закрывались. В общем, фонарь хлопал ими, как кокетливые девушки ресницами. Нет, сравнение не подходит. Девушки, как впоследствии стало ему известно, проделывают это бесшумно. Здесь же беспрерывно раздавался шелест и грохот жести. Когда Сибиряков проходил мимо береговых постов и навстречу двигались ему корабли, сигнальщик давал опознавательный сигнал и принимал ответ. Поразительно быстро, словно бы играючи, похлопывал он по планкам, и прерывистые проблески, точки-точки, стремглав уносились из-под его ладони вдаль. Гальченко завистливо вздыхал. На мостике тоже работали знатоки своего дела, виртуозы. Хотя полярный день тянулся бесконечно, но проблески прожектора хорошо принимались на большом расстоянии. Сигнальщики объяснили Гальченко, что корабль, свой он или чужой, важно опознать именно на большом расстоянии. Ошибешься, промедлишь и запросто схлопочешь торпеду или снаряд в бок. Должен сделать один упрек в адрес Гальченко. Увлекшись обозрением Сибирякова, новичок непростительно мало интересовался командой своего поста. Больше остальных товарищей, пожалуй, понравился ему толстощекий веселый моторист Галушка. Они были земляки. Роменский район входил когда-то в Полтавскую область, а Галушка был из Полтавы. «Не просто Галушка, понимаешь ли ты?» — говорил он, поднимая указательный палец. «А щей Полтавська, Галушка!» — и смешно надувал щеки. Калиновский, командир отделения сигнальщиков, как-то мимоходом спросил у Гальченко, играет ли тот в шахматы. Гальченко ответил, что играет, но плохо. «Давай сыграем», — сказал Калиновский и вытащил из своего сундучка доску и фигуры. Гальченко не оправдал его надежд и почти мгновенно получил мат, да, кажется, киндермат. «Да, ты плохо играешь», — сказал спокойно Калиновский и, не вступая в дальнейшие объяснения, спрятал шахматы в сундучок. Это показалось шестому связисту потаенной очень обидно. О будущем его начальнике, мичмане Конопицыне, Гальченко было известно, что ранее он служил боцманом на тральщике и только. Земляк знаменитого киноартиста не знал, что первый конопицынский тральщик подорвался на мине и затонул, но боцман спасся, выплыл. Его в той же должности перевели на другой тральщик. Однако только на войне случаются подобные удивительные совпадения. Наскочив на мину, затонул и второй тральщик, и опять Конопицын выплыл. Тут ж мертвой хваткой вцепился в непотопляемого боцмана я, занятый в то время как раз формированием команды поста в потаенной. «Помилуйте, боцман, да еще дважды тонувший, это ж клад для вновь организуемого поста, тем более в такой заполярной глуши». Однако Гальченко до поры до времени воспринимал связистов потаенной чисто внешне, не утруждая себя изучением их характеров и привычек. Мичман Конопицын. Невысокого росточка, крепко сбитый, очень быстрый в движениях, горластый. Калиновский. Широкоплечий, высоченный, под потолок. Силище, надо полагать, неимоверный. Краснофлотец Галушка. Флегматичен, улыбчив, добродушен. Краснофлотец Тюрин, с виду обыкновенный парень, из какой-нибудь плотницкой артели, только наспех переодетый во фланелевку и бушлат. Старшина первой статьи Тимохин, и по наружности придира и брюзга. Возраст пяти связистов колебался между 23 и 30 годами. Это Тимохину было 30, хотя ворчливый и насупленный он выглядел даже старше. Отчасти напоминает перечень действующих лиц, предпосылаемые пьесе. Именно так. По-настоящему Гальченко узнал своих товарищей позже, на берегу Потаенной, уже в действии. Вот вам еще факт, иллюстрирующий крайнюю его тогдашнюю наивность. То ли в суматохе спешных сборов, то ли по чьей-то оплошности связистов забыли снабдить в Архангельске библиотечки. Узнав об этом, Гальченко чрезвычайно огорчился. Не мог себе вечера свободного представить без книжки. Как же он теперь? — А когда читать-то? — неожиданно сказал малоразговорчивый Тюрин. — Вахт круглосуточная. Это раз. Куховарить, дрова пилить, рубить, траншеи в снегу прорывать — это два. Плавник собирать — это три. А знаешь, как неаккуратно плавник на берегу лежит? Глянь-ка. Он вытащил из кармана спичный коробок и вывалил его содержимое на стол. Спички легли в разброс, одна на другую. Видал? Только там каждая спичка будет потяжельше в сотни тысяч раз. Попробуй разброши такую кучу, да еще в мороз или в пургу. Присутствовавший при разговоре Галушка сладко зевнул и так потянулся, что хрустнули кости. Это правильно, Тюрин тебе разъясняет. Минуток 200 соснешь за сутки. Тащей будет доброе, а сонного и нероскошная вещь, друг Валентин, ты ж пока молодой, не понимаешь. А Сибиряков тем временем неспешным шестиузловым ходом подвигался к цели. Море буграми вскипало по носу и по бортам, как положено ему вскипать. За кормой тянулась пенящаяся полоса, след от винтов. Чайки по обыкновению оплакивали свою участь, летя неотлучно за пароходом и выпрашивая подаяние. Небо было серым, пасмурным. Солнце проглянуло, кажется, 3 или 4 раза, не больше. И тогда на горизонте взблескивали отдельные плавучие льдины. Но для подростка, никогда в жизни не видавшего моря, все это было, конечно, диво дивное. Тени Нансена, Седова, Виза, Ушакова теснились вокруг него. Наконец, справа по борту открылся долгожданный гидрографический знак. Все было в точности, согласно лоции. На высоком берегу, обитой поперечными досками, узкая вытянутая вверх пирамида. Наверху ее 2 вертикально поставленных, пересекающихся деревянных круга. С какой стороны, не погляди, всюду шар. Нет, цвет гидрографического знака, по свидетельству Гальченко, был уже не черный, а какой-то пестроватый, вроде бы серый с белым. Пошибали краску лютые ветры, повыила морская соль за столько-то лет. Неподалеку от гидрографического знака связисты с удивлением обнаружили заросшую мхом яму и рядом с нею полузгнившие сваи. Что это было такое и для чего предназначалось, так и не смогли понять. Губа Потаенная, по позднейшему признанию Гальченко, показалась ему с первого взгляда самым унылым местом на свете. И здесь я должен пробыть всю войну? Это хоть год, а то и 2, — подумал он. Я еще до Нового года с тоски помру. Был отлив. Кочерава, опасаясь сесть на мель, не захотел втягиваться в губу и стал на якорь в 5 кабельтовых от берега. Кабельтов — единица измерения, равная 185,2 метра. «Сами понимаете, пришлось погрести», когда началась переброска грузов с парохода на берег. Если бы пост установили внутри бухты, то площадь обзора была бы ничтожной. Пост должен находиться на самом высоком месте, значит, там, где гидрографический знак. Поэтому, осмотревшись, мичман Конопицын выбрал одну из расщелин, прорезавших берег, внизу которой находилась удобная для высадки кошка. Кошка — нечто вроде песчаного пляжа, где обычно скапливается много плавника. И превратил ее в перевалочный пункт. Сюда и подгребали шлюпки с грузом. Ну, вы можете вообразить, что это было такое? Не преувеличиваю. По скоропалительности напоминало высадку десанта на вражеский берег. На все про все отведено было 8 часов, но моряки управились за 10. И то, я считаю, поставили рекорд. Какой ни был Гальченко молодой, а сообразил, почему так спешат? Еще бы! Хуже нет для корабля, как стоять в море на якоре. Лишен свободы маневра. превращен в неподвижную мишень, а враг в любой момент мог появиться вблизи потаенной. Вот почему торопился Кочерава. Вокруг только и слышно было «давай, давай». С этим подбадривающим кличем матросы Сибирякова вскрыли трюмы, потом принялись поднимать оттуда тюки и ящики и грузить их на шлюпки. Часть бочек швыряли прямо за борт и харканили со шлюпки концами, так и подтаскивали к берегу. Кое-что разбилось, но без этого ж нельзя в такой спешке, верно? На берегу все сваливали в кучу, как попало. Палатки, консервы, керосиновые лампы, полушубки, тулупы для сигнальщиков, спальные мешки, техническое вооружение, радиоприемник с аккумулятором, радиопередатчик, пеленгатор, движок, стереотрубу, бинокли, ракетницу, набор флагов, сигнальный фонарь, посуду, крупу, муку, консервированный шпик, бочки с бензином для движка, бочки с керосином для ламп, лопаты, пилы, соль, чай, сахар, лавровый лист, экстракт, клюквенный и всякое другое. Да, патефон. Чуть был не забыл про патефон. На прощание Павел подарил Гальченко свой патефон с единственной уцелевшей пластинкой. «Моя серая лошадка, она рысью не бежит». Шестой связист потаенный был очень обрадован и растроган этим подарком. Моряки продолжали овралить без передышки, работая по пояс в воде. Да и на берегу то и дело обдавало их холодными брызгами от наката. Сорванным голосом Тимохин кричал: «Давай, связисты, давай! От воды только подальше клади, а то в море обратно волной внесет». «А где же мичман Конопицын?» «А, вот он где!» Выполняется старшиной Калиновским первое боевое задание, устанавливает на берегу сигнально-наблюдательный пост. Гальченко удивился, когда увидел, что две фигурки в ватниках проворно карабкаются вверх по доскам, которыми обита пирамида гидрографического знака. Куда их понесло? Что им там надо? Тюрин, передавая очередной ящик, просветил новичка насчет этой акробатики. «Видишь ли, в пирамиде 20 метров без малого. Понял? Вот тебе и наблюдательная вышка готова». Ставили люди гидрографический знак на взгорбке, на самом высоком месте берега. С моря отовсюду хорошо видать. Значит, из берега, со знака, нам, сигнальщикам, видно будет хорошо. «Разговорчики!» — прикрикнул Тимохин. «Вертись, подхватывай!» Но через некоторое время Гальченко улучил минутку и украдкой еще раз оглянулся на деревянную пирамиду знака. Там стучали в два молотка. Оторвав от задней стенки несколько досок, Конопицын и Калиновский уже сколачивали настил площадку под самым шаром, а через четверть часа они подняли наверх и немудреное хозяйство сигнальщиков. Антенну в целях маскировки приткнули к пирамиде, и вот уже верзила Калиновский, согнувшись в три погибели, прилаживается к стереотрубе. Пост в потаенной открыл глаза. «Живем, стал быть?» «Ах, вас интересует, что там моросило в это время?» «Ну да, летом же там постоянно что-нибудь моросит. Дождь, либо мокрый снег, а то и дождь вперемешку со снегом». «Представьте, Гальченко впоследствии затруднился ответить мне на этот вопрос. Не запомнилось ему, как-то не обратил внимания, и без того на нем сухой нитки не было, хотя работал он, конечно, как все, в ватных брюках и куртке. Обязательно простужусь и оскандалюсь перед товарищами», — думал он с тревогой. «Ничего подобного». К собственному удивлению, Гальченко даже не чихнул ни разу после этой выгрузки, а ведь в родимых своих ромнах он, по его словам, весной и осенью не вылезал из ангины гриппов. Через 2-3 дня шестой связист потаенный, недоумевая, обратился с разъяснениями к мичману Конопицыну. «Микробы здесь не выживают», — бросил тот мимоходом и умчался, очень озабоченный, куда-то по своим делам. Эта тундра очень досаждала связистам во время выгрузки. Как назло, она к их прибытию совершенно раскисла. А ведь я помню, что в потаенной мокрый песок с галькой. Шаг шагнул, и будто кандалы на ногах. Полпуда грязи налипает сразу. Правда, вскоре мичман Конопицын снял галушку Тимохина и Гальченко с разгрузки. Ее заканчивали уже без них матросы Сибирякова. Галушка принялся налаживать движок, который поставили пока прямо на землю, а Гальченко с Тимохиным разбили палатку под рацию. Наступил самый нервный для радистов момент. Волнуясь, они стали распаковывать ящики с аппаратурой. Цела ли она? Не отсырела ли? Не разбили ли при выгрузке какую-нибудь особо хрупкую деталь? Пока радисты занимались этим, Сибиряков уже снялся с якоря. Гальченко выскочил из палатки. Клиновский размахивал на своей вышке флажками, передавая семафор счастливого плавания, а сигнальщик Сибирякова, стоя с флажками на мостике, рядом со старшим лейтенантом Кочеравой, неторопливо ему отвечал. На прощание Сибиряков ободряюще погудел, затем развернулся и стал удаляться. Вскоре его будто размыло в серой пелене. Все уплотняясь, она стеной встала между берегом и кораблем. Шестеро связистов остались одни. Но долго огорчаться не приходилось. Они не располагали для этого времени. Едва лишь раскатистое эхо от гудка Сибирякова затихло в глубине тундры, как Гальченко уже услышал приветливое домашнее бормотание движка. Потный, весь в мазуте, Галушка подсоединил шланги к рации, и Тимохин, забравшись в радиопалатку, вышел в эфир. «Ура! Все в порядке!» Аппаратура работает. Новый пост наблюдения и связи в губе потаенной ожил и действует. Свободные от вахты и Гальченко в том числе принялись разбирать вещи, беспорядочно сваленные в кучу на берегу. На редкость, доложу я вам, трудоемкое занятие. «Когда же вечер?» — думал шестой связист, разгибаясь кряхтением. «Вечер наступил только на исходе 21 часа с начала высадки». Вещи были разобраны, рассортированы и аккуратно разложены. Полушубки к ватникам, ложки плошки к кастрюлям, чай и лавровый лист к муке и шпигу. «Харч!» — провозгласил Конопицын. Ну и хадж же это был. Вкуснее Гальченко, по его словам, никогда ничего не едал. На дрова нарубили плавник, лежавший поблизости. Потом в разлоге, защищенном от ветра, запылал костер, забулькал чайник на костре. Заскворчали в кастрюльке мясные консервы. Воды было вдосталь, наивкуснейшей и наичистейшей, из лайт, где таял снег. Ели связисты, как вы догадываетесь, невероятно много и долго. Это же одновременно был завтрак, обед и ужин, весь их суточный рацион. Утолив голод, Гальченко засмотрелся на пламя. Он никогда не думал, что плавник горит так своеобразно, зеленоватыми, очень уютными огоньками, зеленоватыми, наверное, из-за морской соли, впитавшейся в древесину. Шестой связист потаенный клевал и клевал носом до тех пор, пока, наконец, не ткнулся головой в колени и не заснул крепким сном тут же у костра. Наверное, и Галушка с Тюриным тоже свалились рядом на землю. Первые 2 дня, кстати говоря, все спали прямо на земле. Сил не было разбить жилую палатку. Потом, отдохнув немного, связисты установили ее возле радиопалатки. Разбудил Гальченко ворчливый голос Тимохина. «Где молодой наш? Будите его, товарищ Мичман, время вышло, а он только начал входить во вкус сна. Но делать нечего, сменил Тимохина у рации, а Тюрин полез на вышку сменять Калиновского». Так началась круглосуточная вахта в губе потаенной. Продолжалась она ровно сутки, полярные сутки, от августа 41 по август 42 года.